Первый день по возвращению в город начался отвратительно. Славик проснулся незадолго до половины 11 утра с гудящей головой, слабостью во всем теле и ноющими мышцами. Вдобавок дом оглашался необычными звуками. Поначалу Славик решил, что Владимир Платонович включил телевизор и наслаждается мексиканским сериалом, в котором речистая Фернанда Хуанита устроила громкую истерику неверному мужу. В сугубо холостяцкой квартире женщина может плакать в единственном случае, если случайно заработал ужасающий телеканал «Зона романтика». Пришлось встать, натягивать тренировочные штаны с футболкой и идти на кухню, выяснять, что приключилось. Всхлипывания и приглушенные голоса слышались именно оттуда. В висках гудит, колени подрагивают, общее самочувствие оставляет желать лучшего. А тут еще новая неведомая проблема. Сколько же можно, кто ответит? Так и есть. Вся компания в сборе. Выглядящий злым и невыспавшимся Серега уселся на подоконник. Озабоченная Наталья возится у газовой плиты, движения нервные. Гончаров, наоборот, образец невозмутимости, попивает чай из фарфоровой чашки Людмилы Владимировны. В центре всеобщего внимания находилась зареванная красноглазая Алена, поминутно вытиравшая нос бумажными салфетками. На вошедшего Славика посмотрела взглядом побитой собаки, отвернулась и снова начала шмыгать носом. Что происходит, черт побери? Откуда она здесь? Прилетела из Лондона? Почему выглядит как героиня греческой трагедии? От высокомерной, уверенной в себе девицы и следа не осталось. Алену будто подменили. Растрепанная, несчастная и подавленная. Кто-то из родных умер, что ли? «Слава, садись, наливай чай», — хладнокровно сказал Гончаров. «У нас чрезвычайная ситуация». «Вся моя жизнь теперь одна большая чрезвычайная ситуация», — хрипло ответил Славик. «Почему остальным должно быть лучше?» «Скотина!» — выкрикнула Алена и закрыла лицо ладонями. Ее начало сотрясать от сдавленного плача. «Ее уволили», — подал голос Серега. «Без объяснения причин. И выперли из Англии в 24 часа как нежелательную персону». «Это еще не все», — дополнил Владимир Платонович. «Исчезли все деньги с кредитной карточки и банковского счета. Больше 100 тысяч фунтов стерлингов. Немалая сумма. Карьера рухнула. Из жилья в Питере осталась однокомнатная квартира, где живет бабушка. Очень похоже, что в случившемся виноваты мы и никто больше». «Мы?» – переспросил Славик, соображавший поутру на удивление туго. «Отчего?» «От того, что Алена Дмитриевна по твоей просьбе начала проявлять любопытство в областях, где людям непосвященным делать абсолютно нечего». «Дверь?» – догадался Славик. «Не только. Дверьми интересуются не одни лишь аргусы, есть и другие. Люди и структуры». Гончаров, как человек с крепкими нервами и не страдающий излишней эмоциональностью, изложил краткую версию происшедшего. Сама Алена объяснялась уже четвертый час, с того момента, как Серега с Натальей встретили ее в аэропорту. Оказалось, что филологессу спешно вызвали в лондонский офис не просто так, а в связи с возбужденным служебным расследованием. Нарушение корпоративной этики, незаконное получение конфиденциальной информации, противоправный доступ к финансовым документам, вмешательство в прайвеси и еще десяток похожих грехов. Кто-то умудрился отследить ее запросы через закрытые сети, включая внутренние сервисы компании Google, предназначенные исключительно для высшего руководства. По совокупности это тянуло на тюремный срок. Привлекли даже Скотланд-Ярд. Однако доказательств материальной заинтересованности не было. Алена не перевела на свой счет ни пенни. Прямых убытков никто не потерпел. А потому обошлось лишь тихим увольнением, фактически с волчьим билетом. После эдакого афронта тебя и сисадмином фирму по продаже цветочных горшков не возьмут. Англосаксы на служебной этике помешаны. То, что расследование было инспирировано извне, сомнений не оставалось. Специалисты Google иногда позволяли себе и не такие выкрутасы. Но обычно им втихомолку грозили пальчиком за закрытыми дверями роскошных кабинетов и отпускали с миром. Профессионалы ценятся высоко. Замену им найти трудно. Да и незачем выносить ссор из избы. Огласка повредит репутации фирмы. Здесь же, как видно, пригрозили именно оглаской и в Лондоне были вынуждены пойти на неприятный шаг. Начать собственное дознание, плюс обратиться в полицию. Ладно бы следствие, но пока заседали внутренние комиссии и полицейские строчили протоколы, Алену постигли куда более существенные неприятности. Исчезли все сбережения, а менеджеры банка только руками разводили. Исходно на вашем счету было всего 500 фунтов стерлингов с небольшим. Вот история операций. Обязательное заявление в Министерство внутренних дел ничего не дало. Разумеется, полисмены поверили банку. В конце недели Алену выселили из квартиры, как неплатежеспособного постояльца. Пришлось перебираться в мотель и надеяться, что эти чудовищные недоразумения будут вскоре разрешены. Вчера днем Алену вызвали в Foreign Office, где чиновник вручил ей постановление о лишении визы и вида на жительство. Основание – противоправная деятельность на территории Великобритании. Вот полицейский отчет о ваших художествах в компании Google. Сообщение в посольство Российской Федерации отправлено. Вам предлагается немедленно вернуться на родину. В противном случае – уголовное преследование. Оставшихся денег едва хватило на авиабилет и звонок Натальи. Вот и все, собственно говоря. «Вырисовывается редкостно некрасивый сюжет», – спокойно вещал Гончаров. «Я отлично знаком с европейской юриспруденцией. Да и Алена Дмитриевна наверняка тоже. Спишем ее растерянность на тяжелый стресс. Не каждому такое выпадает». Славик посмотрел на Владимира Платоновича озадаченно. «Ах, вот значит как. Увольнение из престижной фирмы и исчезновение бабок со счета – это тяжелый стресс? А неделя в 9 веке с диковатыми донирами, жуткими лесными чудовищами и славянами образца 1200-летней давности, надо думать, сравнимо с мирным пикником на берегу озера в Кавголово?» «Судебного процесса не было. Обвинительный приговор не вынесен», – продолжал гость из Мюнхена. «Выслать из страны только по решению внутрикорпоративной комиссии на базе полицейского дознания, не установившего состав преступления и корыстных мотивов – это нонсенс, нарушение всех возможных законов и потенциальная возможность для обращения в Страсбургский международный суд. Процесс будет выигран гарантированно. Но будет ли – вот вопрос». «Вы к чему клоните?» – спросил внимательно слушавший Гончарова Серега. «Это же очевидно. Задействованы скрытые механизмы. Использовано чье-то влияние в Министерстве иностранных дел, связи в банках, средствах массовой информации. Алену примерно наказали. Прозрачно намекнули – не влезай, не интересуйся, забудь навсегда. Иначе будет хуже». «Хуже?» – Алена испуганно уставилась на Владимира Платоновича. «То есть как хуже? Они мне жизнь сломали». «Это вы бросьте. Вы молоды, образованы, активны, солидный опыт. Еще многое успеете», – прикрикнул Гончаров. «Плакать надо будет не из-за сломанной жизни, а в случае, если жизнь у вас отнимут». Все собравшиеся хором охнули. Серега вполголоса матюгнулся. Алена положила ладонь на грудь под шею и глубоко вдохнула. Глаза расширились едва не вдвое. «Отнимут? Не понимаю». «Что вы как маленькая девочка? Обычно. Нож, пуля, падение под поезд метро. Да-да, я вас именно пугаю и настаиваю. В ближайшее время почаще оглядывайтесь. А лучше вообще на некоторое время... Как это в детективах пишут? Да, лягте на дно». «Жить можно у меня», — сказал Славик. «Вторая комната теперь свободна. Трюгви вернулся на ту сторону. Денег в достатке, голодать не будем». «Вот видите, Слава предлагает разумный выход. Я, в свою очередь, раз уж вы знаете, о чем идет речь, я могу предложить вам скромную работу представителя сети РГТ в Российской Федерации. Такого нет доселе. Прочие аргусы простят мне это маленькое нововведение». «Подождите», — слабым голосом сказала Алена. «Допустим, я поверила. Допустим, эти люди могут все. Купить сотрудников английского МИД и банка Брэдфорд и Бингли. Имеют доступ к непубличной информации компании Google и так далее. Но за что меня убивать? Что я сделала?» «Поставим вопрос иначе. Что вам удалось узнать? какой тайне вы подобрались слишком близко, возможно, сами того не осознавая. Успокойтесь. Сходите умыться. Наташа пока приготовит кофе, как вы любите. А потом давайте проведем подробный анализ ваших действий. Одна голова хорошо, а четыре лучше. Алена неожиданно вняла доброму совету, попросила помочь распаковать вещи. Из Лондона успела вывезти только самое необходимое. И на 40 минут убыла в душ, заявив, что чувствует себя неимоверно грязной, испачкавшейся. Во всех смыслах данного слова. «Что же все-таки происходит?» – напрямую спросил Славик Гончарова, едва филологесса затворила за собой дверь ванной комнаты. «Говорите прямо, тут все свои. Давайте без глупой секретности. Эстетика фильмов про Джеймса Бонда и Штирлица сейчас неуместна. Теперь мы все связаны одной цепью. Ну что вам скрывать? Финансовые потоки сообщества Аргусов? Источники доходов? Мне на это наплевать. Я знать не желаю, откуда взялись миллиарды Фальцфейна. Спокойнее спать буду. Профессиональные тайны охранителей дверей? Они пригодятся и Сереге. Все-таки помощник». «Какой помощник?» – оживился Серега. «Не-не-не, хватит. В будущем постараюсь держаться от двери подальше». «А кто мне совсем недавно говорил, будто забыть о двери невозможно? Досками не заколотишь?» «Я от своих слов не отказываюсь. Между прочим, с тебя отчет о путешествии. Интересно же? Думал тебе каюк». «Ему интересно», — хмыкнул Славик. «Расскажу. Потом. Владимир Платонович, так что происходит?» «Вмешались Грау, сомнений нет. А это пренеприятная публика». «Грау? Серые, о которых вы упоминали? Кто они?» «Люди, использующие некоторые двери в целях, противоречащих негласному кодексу Аргусов. В том числе и в коммерческих. Двоих таких мы видели в Альдегьюборге. Скорее всего, это были австралийцы. Акцент характерный». «Гравы опасны?» «Повторяю, крайне неприятны. И, разумеется, опасны. Чтобы не расстраивать Алену Дмитриевну еще больше, давайте объясню сжато и тезисно. Подробности пока не важны.